Глава 96. Рая обрадовала меня, сообщив, что они с Ромкой собираются приехать на неделю почти перед самым Новым годом. Честно говоря, я уже начала немного скучать по цивилизации. Мне хотелось поговорить с кем-нибудь по душам. Несмотря на то, что дядя Андрей был у меня частым гостем, этого было недостаточно. Разумеется, я каждый день разговаривала по телефону и с Ромкой, и с Раей, и с Ольгой, но это совсем не то. Сложно передать чувства и эмоции на таком расстоянии. Работа меня поглотила с головой. Мне пришлось узнать много нового. Если раньше я ходила на охоту, то теперь охраняла зверье от охотников. От тех, кто нарушал закон. И была рада, что таких встречалось немного. К своему удивлению, я снова понимала язык животных. Отчетливо помнила момент, когда маленький медвежонок выскочил на тропу. Зная, что рядом наверняка его мать насторожилась. Не дай бог пересечь дорогу матери-медведицы. Автоматически схватилась за нож, висевший на поясе, и тут же услышала за спиной рык. Быстро обернулась, готовясь к худшему. Оранжевые глаза зверя глядели на меня, не мигая. «Не тронь его», — отчетливо прозвучало у меня в голове. «Предупреждаю». «Да не собираюсь я ни его, ни тебя трогать», — пожала плечами, пятясь назад. «Идите своей дорогой». В ответ медведица довольно уркнула. Я отошла в сторону, и зверюга, опустившись на четыре лапы, прошла буквально в метре от меня. А я побежала домой, выхватила из сундука колдовские книги и стала их листать, стараясь найти нужную информацию. На следующий день подслушала разговор двух белок, дравшихся из-за кедровой шишки. Не то чтобы я постоянно слышала звериные разговоры, нет, только когда настраивалась на них. Как странно, ведь я много лет была лишена возможности слышать голоса леса. А вдруг моя родовая сила вернулась? Я мечтательно улыбнулась, ведь это значило, что человек, которому я отдала ее, все-таки полюбил меня. Максим полюбил меня. Полночи я лежала без сна, мечтая о том, что Макс сейчас делает, как складывается его жизнь. Я запросто могла связаться с ним и уже даже подумывала об этом, но я здесь, в лесу, за тысячи километров от него. Максим успешный бизнесмен, миллионер, и его жизнь принадлежит мегаполисам. Я получила свою силу обратно. Разве не об этом я так долго мечтала? На глаза навернулись непрошенные слезы. «Желаю тебе счастья, родной», прошептала в темноту и уткнулась лицом в подушку. Уже под утро услышала такой родной голос. Бабушка сидела в изголовье кровати и что-то нашептывала. Улыбнувшись, я повернулась на другой бок. Хотелось спать, слишком раннее утро. Почувствовала легкое прикосновение к плечу. «Ну ба, дай поспать», — отмахнулась от нее. «Ульянушка, я очень рада за тебя. Все у тебя теперь будет хорошо». «Угу», — буркнула я. «Теперь ты снова сильная. Главное, ничего не бойся. Рада, что ты вернулась домой». Я улыбнулась, натягивая одеяло на голову точь-в-точь, как делала это в детстве, когда она будила меня в школу. «И мне скоро не будет одиноко. Скоро придет весна». «Еще зима толком не началась, ба», — пробормотала я. Услышала тихий смех, а затем удалявшиеся шаги. Сон как рукой сняла. Я села на кровати. Сердце стучало так сильно, что болезненно отдавало в ребра. «Весна?» Я окликнула собаку, которая дремала на коврике. Она с трудом приподнялась, потянулась и подошла ко мне, слегка повиливая хвостом. Я обняла ее, прижалась к ее шелковистой холке. «Подружка моя старенькая». Слезы потекли по щекам. Псина слизнула их своим широким розовым языком, с грустью глядя на меня мудрыми янтарными глазами. Она пробыла со мной еще два дня. В тот вечер я пошла протопить баню. Новую, которую построил к моему приезду дядя Андрей. Позвала с собой весну, но она только печально смотрела на меня, положив голову на лапы. «Пока», — сказала я, целуя ее в нос. «Я скоро». «Пока», — донеслось до меня. Скоро не получилось. Дрова были влажные, плохо разжигались, валил сизый горький дым. Когда я вернулась, сразу ощутила странную тишину. Другую. Бросила взгляд в угол на собачью подстилку. Весна лежала в той же позе, морда на лапах. Только теперь глаза ее были полуприкрыты и неподвижны. Она еще была теплая, но тело уже стало отвердевать. Сев на пол, я закрыла лицо руками, безудержно плача. Я подъехала к станции на своем новеньком блестящем внедорожнике, вызывавшем отчаянную зависть у бывших одноклассников. Поезд уже прибыл на станцию. Сразу увидела друзей. Просигналила и, не удержавшись, выскочила из машины и бросилась к ним. Как же я соскучилась. С ними я ассоциировала все то, что так любила. Детство, проведенное в таежном поселке. Прогулки по камням, быстрой, но обмелевшей речке, запах дыма от костра. А еще они напоминали о жизни в столице, которую я тоже успела полюбить за ее необычайную многогранность. «Ой, Улька, тебя не узнать!» Раиса разжала объятия, оглядела меня еще раз. «Разве скажешь, что ты запросто можешь вышагивать на 10-сантиметровых каблуках?» Я рассмеялась. «Могу-могу, еще есть порох в пороховницах!» Повернулась к Ромке. «Ну привет, друг!» Мы крепко обнялись. Пока ехали, болтали о всякой ерунде, в основном про всякие политические новости. Закинув дорожные сумки к Рае домой, поехали сразу ко мне. Вчера весь вечер я готовилась к приезду гостей. Сварила уху, налепила пирогов с капустной начинкой, замариновала карбонат из кабана. Ромка достал из рюкзака бутылки со спиртным. Рая всплеснула руками. «Как же ты мне напоминаешь Макса? Он также вынимал пузыри из сумки, едва заходил на порог. Какое же было время?» «Расскажи мне о нем». Я оторвалась от стены, у которой стояла, с улыбкой наблюдая за суетившимися друзьями. «А, да чего там рассказывать, жалко Ваньку до слез. Они были закадычными друзьями с Максимом, как братья». Девушка вздохнула. «А что ты хочешь про Макса услышать? Ты его знаешь лучше меня, у него работало. Баб у него постоянных нет после того, как его Маринка бросила». «Маринка?» Нахмурилась я. «Какая Маринка?» «Да дура одна, на деньги позарилась», — Рая хмыкнула. «Давно это было. Максим тогда только из армии пришел. А вообще, Ульян, твой Макс мне ужасно нравился. Я на него виды имела, но он ни-ни. Эх». Пока мы заканчивали накрывать на стол, Ромка потихонечку наливал в стопки беленькую, ухитряясь обслуживать себя в два раза быстрее. Я подошла к нему со спины, обняла его. «Ромка, не увлекайся. Совсем скоро ты мне будешь нужен трезвый, как стеклышко. Даю 3 дня на то, чтобы ты был в хорошей форме». «Припахать хочешь?» «Не угадал». Я выпрямилась и торжественным голосом произнесла. «Ко мне вернулась родовая сила. Та-дам!» Райка уставилась на меня с изумлением. Она все еще с недоверием относилась к рассказам Ромки о моих способностях, но я видела, что ей очень хотелось в это верить. «Ромочка, хочу выполнить свое обещание, данное еще в глубоком детстве». «О, это что, мы теперь в Швейцарию не поедем?» Растерянно протянула Рая, хотя в глазах у нее сверкали веселые огоньки. «Нечего пускать деньги на ветер, лучше потратить на что-то более стоящее». Мне так хотелось опробовать на своем друге знания, почерпнутые из старинной бабушкиной книги. Я знала, что это единственный шанс для Ромки. Хорея – генетическое заболевание, для излечения которого еще нет средств в современной медицине. А у меня есть совершенно другие возможности, данные мне высшими силами. Я помнила обмороженные руки Макса с уже начинавшейся гангреной. Никакая, даже самая дорогая в мире клиника не избавила бы тогда Максима от ампутации. Весь вечер мы проговорили о ближайших планах на будущее. Я рассказывала местные новости, а Рая с Ромкой рассказывали о том, что происходит в Москве. Пришел дядя Андрей, и мы все вместе помянули Ваньку и его невесту.